Тот и понятия не имел, какое зло он причинил своему веселому собутыльнику. Разве мог он запомнить среди многочисленных жертв женщину и двух мальчиков, с которыми так легко расправился 3 года назад? Поэтому, когда Шарки вместе со своим квартирмейстером получил приглашение на пир в последний день их стоянки у банки «Кайкос», он охотно согласился. Неделю тому назад они захватили пассажирское судно, вследствие чего стол был обильным, а во время ужина они впятером порядком выпили. В каюте находились оба капитана, Суитлокс родимое пятно, Нед Галлой и старый пират Израэл Мартин. Им прислуживал немой слуга, которому Шарки разбил стаканом голову за то, что тот слишком медленно наливал вино. Квартирмейстер забрал у Шарки пистолеты, потому что у капитана была скверная привычка, скрестив под столом руки, стрелять в своих соседей, дабы убедиться, кто самый счастливый. Это удовольствие когда-то стоило ноги его боцману, поэтому, когда посуда была убрана со стола, Шарки уговорили снять с себя пистолеты, их положили подальше, чтобы он не мог до них дотянуться. Каюта капитана Забияки Гарри находилась на кормовой надстройке, и у задней стены ее стояло орудие. Ядра были сложены вдоль стен, а 3 большие бочки с порохом служили столами, на которых стояли тарелки и бутылки. В этой мрачной комнате 5 пиратов пели, орали и пили, а немой слуга наполнял их стаканы, приносил табак и свечи, чтобы разжечь трубки. С каждым часом разговор становился все более непристойным, голоса все более хриплыми, ругательства и крики все более бессвязными, пока, наконец, 3 собутыльников не закрыли налитые кровью глаза и не уронили на стол отяжелевшие головы. Копли, Бэнкс и Шарки остались лицом к лицу. Первый держался, потому что выпил меньше остальных, второй, потому что даже выпитое в огромном количестве спиртное не могло потрясти его железные нервы и разогреть рыбью кровь. За спиной Шарки на страже стоял слуга, то и дело наполняя его быстро пустеющий стакан. Снаружи слышался мерный плеск прибоя, и над водой летела матросская песня с барка. В тишине безветренной тропической ночи до них отчетливо доносились слова: «Купец по морю плывет, бархат золото везет, он не ведает, не знает, где пират его ждет. Не зевай, налетай, забирай его казну, душу вон вытряхай, а корабль пускай ко дну». 2 собутыльников сидели молча, слушая песню. Затем Копли Бэнкс взглянул на слугу, и тот поднял трос, лежавший на груди ядер. «Капитан Шарки», — сказал Копли Бэнкс, — «помнишь герцогиню Корнуэльскую, которую ты захватил и потопил 3 года назад возле Мели Статира, когда это судно шло из Лондона? Будь я проклят, если я могу упомнить все их названия», — ответил Шарки. «В те дни мы пускали ко дну не меньше 10 судов в неделю». Там среди пассажиров была мать с 2 сыновьями. «Может, теперь ты припомнишь?» Шарки откинулся в раздумье на спинку стула, подняв вверх свой огромный нос, напоминающий птичий клюв. Затем он разразился похожим на ржанье гогочущим смехом. «Вспомнил!» — заявил он и в доказательство рассказал кое-какие подробности. «Но чтоб мне сгореть, если это не выскочило у меня из головы!» — воскликнул он. «Какого черта ты вспомнил об этом?» «Меня это интересует», — ответил Копли Бэнкс, «потому что та женщина была моей женой, а мальчики — моими сыновьями». Шарки уставился на своего приятеля и увидел, что огонь, который всегда тлел в его глазах, разгорелся в жаркое пламя. Он прочел в них угрозу и схватился за пояс, но пистолетов там не оказалось. Тогда он повернулся, чтобы схватить пистолета, но в тот же миг вокруг него обвился трос, и руки его оказались плотно прижатыми к бокам. Он дрался, как дикая кошка, и звал на помощь. «Нет!» — вопил он. «Нет, проснись! Нас подло обманули! На помощь! Нет, на помощь!» Однако оба собутыльника были мертвецки пьяны, и никакой крик не мог их разбудить. Трос обматывался вокруг его тела, пока, наконец, Шарки не был спелен от как мумия с головы до ног. Тогда Копли Бэнкс и Немой прислонили его неподвижного и беспомощного к бочонку с порохом, заткнули ему рот носовым платком, но он продолжал проклинать их взглядом своих тусклых глаз. Немой, ликуя, что-то залепетал, и тут Шарки впервые дрогнул, увидев, что во рту у него нет языка. Он понял, что попал в руки мстителей, давно и терпеливо выслеживающих его. Его враги заранее разработали свой план и теперь тщательно проводили этот план в жизнь. Прежде всего они выбили днище у двух пороховых бочек и высыпали содержимое их на стол и на пол. Они обсыпали порохом трех пьяных, насыпали и под них, пока каждый не оказался лежащим на куче пороха. Затем перенесли Шарки к пушке и в сидячем положении привязали над амбразурой так, что он находился прямиком перед дулом примерно на расстоянии фута. Он не мог даже шевельнуться. Немой связал его с матросской ловкостью, и у Шарки не осталось никакой надежды освободиться от пут. «Теперь, кровожадный дьявол, — тихо сказал Копли Бэнкс, — тебе придется выслушать меня, ибо это будут последние слова, которые ты услышишь. Ты мой пленник, но достался ты мне дорогой ценой, потому что я пожертвовал всем, чем может пожертвовать человек в этом мире, и вдобавок продал свою душу. Чтобы поймать тебя, мне пришлось стать таким, каким был ты. В течение 2 лет я боролся с этим искушением, надеясь, что можно отомстить другим путем, но затем понял, что другого пути нет. Я грабил и убивал, и что еще хуже, смеялся и жил вместе с тобой, и все это ради одного, ради мести. И вот мое время пришло, ты умрешь той смертью, какую я тебе избрал. Ты увидишь, как тень смерти медленно надвигается на тебя, и дьявол ждет тебя во мраке. Шарки слышал хриплые голоса своих пиратов, песня которых неслась над водой. «Плавал по морю купец, да пришел ему конец. Где теперь его казна? У морских бродяг она. Не зевай, налетай, всех на палубе вяжи, всех на палубе вяжи, в ход пускай свои ножи». Слова песни отчетливо донеслись до него, и он слышал, что совсем рядом, взад и вперед, по палубе ходят 2 человека. Но он был беспомощен. Глядя на дуло пушки, он не мог двинуться ни на дюйм, не мог издать даже стона. Снова донесся хор голосов с палубы барка. «В гавань правь, пират, скорей! Там вовсю гуляй и пей! Там у девок нам почет, там рекой вино течет! Не зевай, налетай, если с нами капитан, не страшны нам ни земля, ни океан!» Обреченный пират слушал эту веселую разухабистую песню, и его участь казалась ему еще ужасней, но в его злобных, мутно-голубых глазах не видно было и тени раскаяния. Копли Бэнкс хорошенько протер запальное отверстие пушки и насыпал свежего пороху. Затем он взял свечу и укоротил ее, оставив не больше дюйма. Он укрепил ее на густо усыпанном порохом запале орудия у самой скважины. Потом насыпал порох толстым слоем, на пол с таким расчетом, чтобы свеча, упав при отдаче орудия, зажгла и большую кучу, в которой валялись трое пьяных. «Ты заставлял других смотреть в глаза смерти, Шарки», — сказал он. «Теперь пришел твой черед. Ты и эти свиньи отправитесь в путь вместе». С этими словами Копли Бэнкс зажег поставленную у запала свечу и потушил все огни на столе. Затем он и Немой вышли и заперли за собой дверь каюты. Но прежде чем закрыть дверь, Бэнкс бросил торжествующий взгляд назад и вновь встретил проклятие неукрощенных глаз пирата. Желтовато-белое лицо с блестящим от пота высоким лысым лбом. Вот каким они увидели Шарки в эту последнюю минуту при тусклом свете единственной свечи. У борта стоял ялик. Копли Бэнкс и немой слуга прыгнули в него и направились к берегу, не спуская глаз с брига, стоявшего на границе лунного света и тени пальм. Они долго ждали, глядя на смутно очерченную отсветом изнутри кормовую амбразуру. Но вот, наконец, донесся глухой гул орудия и через миг грохот взрыва. Длинный, поджарый черный барк, крыло белого песка и ряд раскачивающихся перистых пальм на мгновение выступили в ослепительном блеске и снова исчезли в темноте. Над бухтой разносились шум и крики. Копли Бэнкс, сердце которого пело в груди, коснулся рукой своего товарища, и они двинулись вместе в безлюдные джунгли Кайкоса.